Седьмое. Сталинград. 17 июня 1942 года началась битва за Сталинград на дальних к нему подступах. Борьба закончилась советской победой 2 февраля 1943 года. Оборонительный период продолжался для Красной армии до 19 ноября 1942 года. Советские войска, отступившие в ожесточенных боях к Сталинграду, были основательно потрепаны. К началу оборонительных боев из 38 дивизий Сталинградского фронта только 18 были укомплектованы. 14 дивизий были абсолютно неспособными, от 300 до 1000 человек состава. 6 дивизий имели от 25 до 40% штабного состава. В течение августа-сентября немецкие силы продолжали продвигаться. Шла борьба за город, за каждую улицу, каждый квартал, каждый дом. Советские солдаты дрались с упорством и ожесточением. Такие эпизоды борьбы за Сталинград, как оборона тракторного завода, сражение за Мамаев курган, за дом Павлова, прочно вошли в историю Отечественной войны 1941-45 годов. Значение Сталинграда как кульминационного пункта в вооруженной борьбе между Германией и Советским Союзом было правильно оценено советским верховным командованием. Впрочем, теперь уже не могло быть сомнений в том, что дальше, несмотря на огромные пространства Заволжской России, двигаться некуда. Поражение советских войск под Сталинградом позволило бы Германии занять прочные рубежи вдоль Волги, объявить об окончании войны и, вероятно, создать коллаборационное русское правительство. В Сталинград для координации и руководства операциями Сталинградского и Донского фронтов был послан Жуков, назначенный заместителем верховного главнокомандующего. В ходе боев под Сталинградом еще раз подтвердилось, что некомпетентное вмешательство комиссаров в руководство боевыми операциями часто приводит к грубым ошибкам, создает тяжелое положение для боевых командиров. 9 октября 1942 года Институт военных комиссаров был снова упразднен, в армии было введено единоначалие. В район Сталинграда беспрерывно подбрасывались резервы, боеприпасы, военная техника, спешно формировались в тылу хорошо оснащенные армии. В середине октября немецкое командование вынуждено было издать приказ о переходе к обороне. Ситуация стала для Советского Союза более благоприятной. Быстро росло военное производство. Во второй половине 1942 года было произведено 15 800 боевых самолетов, первая половина 9 600, 13 600 танков, 11 000, 15 600, 14 000 артиллерийских систем. К середине ноября в Сталинградском сражении принимали участие около 2 миллионов солдат, примерно поровну на каждой стороне. Соотношение техники было в пользу советских вооруженных сил. Танки и самоходные орудия 1,4 к 1, орудия и минометы 1,3 к 1, боевая авиация 1,1 к 1. План советского командования, готовившего контрнаступление, заключался в том, чтобы силами трех фронтов Юго-Западного, Сталинградского и Донского окружить германские армии в междуречье Волги и Дона и уничтожить их. Советское наступление под Сталинградом началось 19 ноября 1942 года. 23 ноября немецкая группировка в районе Сталинграда, насчитывавшая 330 тысяч человек, была окружена. Ее командующий генерал фон Паулюс не получил разрешения Гитлера на организацию прорыва из окружения. Ему было приказано организовать оборону и ожидать спешивших на выручку войск под командованием фельдмаршала Манштейна. Однако навстречу Манштейну вышли свежие советские армии. Его попытка деблокировать окруженную немецкую группировку провалилась. 16 декабря началось советское наступление на внешнем обводе Сталинградского котла, которое очень скоро привело армию Манштейна к поспешному отступлению. Паулюс вначале отверг предложенную ему советским командованием капитуляцию. Она была категорически запрещена Гитлером. Советские войска начали операцию по планомерному уничтожению окруженной группировки противника. 2 февраля 1943 года Паулюс капитулировал. 90 тысяч немецких солдат, включая 24 немецких генерала и фельдмаршала Паулюса, были захвачены в плен. Поражение немцев под Сталинградом значительно укрепило мораль советской армии и тыла, подняла престиж советского военно-политического руководства и личный авторитет Сталина. То, что победа была одержана на руинах города, названного в его честь, заставляло людей религиозных и мистически настроенных видеть в этом знак провидения или судьбы. Советская пропаганда умела использовать победу, прославляя организационный гений коммунистической партии. О поражениях первых 20 месяцев войны и об ответственности советского руководства за них предпочитали не вспоминать. Победа под Сталинградом укрепила также международный престиж Советского Союза. Поражение под Сталинградом потрясло гитлеровский рейх до основания, вызвало брожение и смущение среди союзников Германии и дало новый толчок движению сопротивления в Европе, укрепило положение нейтральных государств. Победе, одержанной под Сталинградом, способствовала английская победа в Африке под Эль-Аламейном и высадка американских войск в Алжире осенью 1942 года. Эти операции союзников Советского Союза оттянули с Советско-германского фронта значительную часть германских военно-воздушных сил. Наступление от Сталинграда вскоре превратилось в генеральное советское наступление на огромном фронте от Ленинграда до Кавказа. Был очищен от немцев Кавказ, освобожден Северный Кавказ, Ростов-на-Дону, часть Донецкого бассейна. В конце января 43 года был освобожден Воронеж, затем Харьков, Белгород и Курск. Однако, перейдя в наступление в районе юго-западнее Харькова, германское командование 15 марта взяло обратно Харьков и северо-восточную часть Донецкого бассейна. Немецкое контрнаступление было полной неожиданностью для командования как фронтового, так и ставки. Полагали, что в этом районе немецкие войска уже разбиты и отступают. 18 марта немцы овладели Белгородом. Красная армия вынуждена была перейти к обороне. В январе 43 года советские войска прорвали блокаду Ленинграда и восстановили связь с сушей. На северо-западе был ликвидирован Демянский плацдарм и освобожден Ржев. Советское наступление на Западном фронте остановилось у стен Смоленска. Фронт проходил теперь в 270-300 километрах от Москвы. В декабре 1941 года Гитлер приказал вновь назначенному командующему армейской группой «Норд» генерал-полковнику Кюхлеру смести Ленинград с лица земли. Фюрер приказал стереть Петербург с лица земли. После поражения Советской России нет смысла в дальнейшем существовании этой густонаселенной местности. Предлагается блокировать город постоянным артиллерийским огнем из орудий всех калибров и сравнять его с землей бомбежками с воздуха. Если ситуация вынудит город просить о сдаче, такие предложения будут отвергнуты. Почти 900 дней этот город с населением 2,5 миллиона жителей подвергался непрерывному обстрелу. Подача электричества и воды была прекращена. Только в течение 1942 года город находился под артиллерийским огнем в течение 254 дней. Хотя население испытывало неимоверные страдания, ленинградские заводы продолжали производить оружие. Рабочие, инженеры, техники не прекращали работы. Многие из них умирали от голода и истощения у своих рабочих мест. 800 тысяч ленинградцев погибли во время осады, но город не капитулировал. Несколько раз советские войска предпринимали кровопролитные наступления, чтобы деблокировать город, но безуспешно. Единственная дорога, названная «Дорогой жизни», проходила по льду Ладожского озера. Она позволяла городу существовать. Только в январе 1943 года удалось деблокировать город и создать коридор шириной 10 километров, соединивший Ленинград с сушей. С этого времени положение уцелевших ленинградцев начало улучшаться, но окончательно осада Ленинграда была снята только в 1944 году.